«И по этому поводу два коротких, один раскатистый!» – вскочил на ноги Орлов. «Ура! Ура! Ура!» Я медленно поднес стакан к губам. Слегка передернулся от спиртового запаха, но вида подавать нельзя. Засмеют же. «Товарищ майор, разрешите обратиться? Посыльный по штабу рядовой Игнатьев!» – громко сказал солдат, забежавший в столовую. «И почему я не удивлен?» «Игнатьев, ты в курсе, что делают с гонцами, которые плохие вести приносят?» – спросил я, держа в руках налитый стакан. «Так точно, поэтому и переживаю. Вас в ЦБУ вызывают». «Кто?» «Генерал-лейтенант Целевой. Просили передать, что очень срочно». «Да, застолье отменяется».